Кто бы думал, что может быть сначала так холодно, а потом так горячо? Горячо и приятно. В глобальном смысле приятно. Давно Чернову не снились эротические сны. С подросткового возраста, кажется. А тут, надо же, не просто эротика, а Нина в русалочьем обличье. Глазища черные, волосы длинные, губы синие, как у утопленницы. Вот на этом вся эротика и закончилась. На синих, как у утопленницы, губах. Это уже потом Чернов провел рекогносцировку и обнаружил себя и Нину на середине озера. А тогда, в первый момент, он испугался. Сначала за себя, потому что решил, что теперь она навсегда останется вот такой, русалкой. А потом за нее, когда понял, что дело дрянь, и она вот-вот уйдет под воду. Не изящной русалкой уйдет, а бесчувственной колодой. Наверное, он бы запаниковал, если бы в спину не ткнулось что-то твердое. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это лодка, и сил хватило, чтобы забраться в лодку самому и затащить Нину. С единственным веслом он тоже управился. Она ведь как-то управилась, когда приплыла спасать его из цепких русалочьих когтей. А то, что не обошлось без русалок, без их пресловутого морока, Чернов даже не сомневался. Поманили, он и пошел, как бычок на веревочке. А Нина, стало быть, отправилась следом, и, по всему, видать, у нее получилось его вытащить. Боевая девчонка! Вот только на том ее боевые таланты и закончились. А с талантами и силы. Целовала она его, похоже, на прощанье. Похоже, нравился он ей как мужчина. Мысли были суматошные и глупые. Чернов отмахивался от них веслом. Греб упрямо и остервенело. Звал Нину по имени. Он звал, а она молчала. Он ведь планировал не спать всю ночь. У него впервые за все время появился план. План и информация. Фотографии своих родных эта дурёха хранила в паспорте. Чернов рассмотрел не только фотографии, но и паспортные данные. Вот оно, недостающее звено. Информация, которой так не хватало Гришаеву. Она была так шокирована его догадкой, которая, положа руку на сердце, являлась не догадкой, а твердой убежденностью, что не заметила его интереса к ее паспорту. Потом-то она, конечно, забрала и спрятала паспорт, но Чернов нашел. Прятать она не умела. Или просто доверяла ему чуть больше, чем остальным. Но сначала он наткнулся на разбитый мобильный. Не случайно разбитый, а намеренно. Уничтоженный вместе с сим-картой. Сунулся выбросить в мусорное ведро сметенные со стола крошки и нашел. Не нужно быть особо умным и догадливым, чтобы понять, что все это значит. Хватило наблюдательности и жизненного опыта. Нина от кого-то убегала, и, похоже, этот кто-то вышел на ее след. Вадим долго ждал, пока она уснет, прислушивался к тишине, а потом на цыпочках вошел в ее спальню. Паспорт обнаружился в рюкзаке. Такая беспечность. Первым делом Чернов изучил адрес прописки. Вторым — проверил наличие штампа о браке. Штампа не было. Штампа не было, а Тёмыч был. Собственно, штамп в паспорте ровным счетом ничего не значил. Гражданским браком нынче никого не удивишь, как и внебрачным ребенком. Чернова интересовало другое. От кого она бежала? На вопрос «почему?» он получил ответ, когда увидел кровоподтеки на ее теле. Интересно, тот урод, Нинин сожитель, избивал только ее или и Тёмыча тоже? Тёмыч не выглядит напуганным и зашуганным. Значит, Нина принимала удар на себя. Рассуждая над этим, разглядывая паспорт, Чернов злился. Даже на себя самого, хотя он-то точно не был виноват в сложностях Нининой личной жизни. Или его злил сам факт существования у Нины личной жизни. «Все сложно», — сказал он шепотом, надул губы и закатил глаза к потолку. Так в преснопамятные времена делала его сердечная подружка. Слишком юная для такого матерого дядьки, как он, и, наверное, все-таки глупая, коль уж банальная «все сложно», сопровождала вот этим всем. Сердечная подружка задержалась в его сердце недолго. Чернов вовремя одумался и также вовремя вспомнил про седину, беса и ребро. Он был еще вполне себе молодым, вообще не седым, но ребра его едва не пострадали от беса. Нинины ребра тоже пострадали. От мысли этой кровь отхлынула от лица, а кулаки налились свинцовой тяжестью. Гришаеву он звонил из кладовки и зловещим шепотом диктовал паспортные данные Нины. А Гришаев таким же зловещим шепотом ответил, что достаточно было прислать фото паспорта, и отключился. Чернов не обиделся. Собственно, разбуженный посреди ночи Гришаев тоже не обиделся, просто он не любил тратить время на лишние разговоры. Он свяжется с Черновым сам, когда добудет всю необходимую информацию. А добывать станет прямо сейчас, посреди ночи. Когда лодка зарылась острым носом в прибрежные заросли, Вадим перебросил через плечо ружье, а она отправилась на его спасение с ружьем, подхватил Нину на руки, выбрался на берег. Дверь была заперта, но ключ Чернов нашарил в кармане мокрых Нининых джинсов. Войдя в дом, он первым делом уложил ее в гостиной, на ту самую тахту, которая уже дважды служила ему самому ночным пристанищем. Нина была без сознания, но дышала спокойно и размеренно. В груди у нее не клокотала темная озерная вода. Собственно, сейчас главное, что она вообще дышала. Убедившись, что прямо сейчас Нине ничто не угрожает, Чернов на цыпочках вышел из гостиной. Заглянул в спальню проверить, как там Тёмыч. Мальчик спал в обнимку с деревянной лошадкой, и тряпичная кукла со смешным именем Клюква лежала на Нининой подушке. Картинка была бы почти умиротворяющей, если бы не мокрые следы на половицах. Мокрые звериные следы. Ружье все еще висело у Чернова за плечом, и, вскидывая его, он мельком поразился своим рефлексом. Есть еще порох. А потом он поразился другому. Звериные следы таяли на глазах. Не высыхали, а просто исчезали, словно их и не было. Первым делом Чернов проверил тайник. Потом заглянул под кровать. Убедился, что окно заперто изнутри. Вторым обошел весь дом, обшарил все самые потаенные его закоулки. Если та тварь и забралась в дом, то уже исчезла. Каким образом, ему еще предстояло разобраться. Но сначала требовалось разобраться с Ниной. Раздевал он ее без малейшего сомнения и даже почти безо всяких задних мыслей. Просто ее одежда оказалась насквозь мокрая, одежду следовало снять, а Нину укрыть чем-нибудь сухим и теплым. В желтом свете торшера синяки на ее ребрах и животе казались почти черными. Захотелось кого-нибудь убить, придушить на месте того урода, который способен сотворить такое с женщиной. С Ниной сотворить. Но сейчас нельзя. И раздевать ее полностью тоже никак нельзя. Не после того, что он увидел в желтом свете торшера. Чернов оставил на Нине белье и футболку. Осмотрелся вокруг, заметил пуховую шаль. Шаль была большая и с виду теплая. В сложившихся обстоятельствах она запросто сойдет за одеяло. Шаль легла на неподвижное Нинино тело серым саваном. Это в первое мгновение подумалось, что саваном. Наверное, от пережитого стресса. Но почти сразу же стало ясно, что никакой это не саван, да и Нина больше не походила на покойницу. Словно в подтверждение этому она открыла глаза. Зеленые ведьмовские глаза. Сначала в них не было никаких болотных огней, а потом они стали загораться один за другим. Это хорошо, это правильно. «Ты как?» — спросил Чернов шепотом и натянул шаль ей до самого подбородка. «Тёмка!» Оказывается, даже кричать можно шепотом. Вот так она и кричала, одновременно испуганно и осторожно, боясь разбудить сына. «Спит, с ним все в порядке». Про исчезающие следы Чернов решил не рассказывать. Хватит на сегодня чертовщины и стрессов. «Так как ты?» Наверное, она ему не поверила или решила удостовериться лично, потому что сползла с тахты и, пошатываясь, волоча за собой шаль, как мантию, побрела в спальню. Чернов пошел следом, в любой момент готовый подхватить ее в случае падения. Но она не упала. Она замерла, вцепившись обеими руками в дверной косяк, глядя то на спящего сына, то на лежащую на подушке клюкву. «Она была под кроватью», — сказала едва слышным шепотом. «Когда я проснулась посреди ночи, кукла лежала под кроватью». Значит, Нина тоже заглядывала под кровать и наверняка в тайник. А еще в шкаф, и бог весть куда еще, чтобы убедиться, что в ее доме нет чужаков. И вот с такими мыслями и такими страхами ей теперь жить все то время, пока она решит оставаться у темной воды. Возможно, всю оставшуюся жизнь жить. Ему было знакомо это чувство. Что-то подобное он испытывал давным-давно. Это было что-то темное, потаенное, глубоко погребенное под ворохом взрослых воспоминаний. Оно почти забылось, но все равно маячило где-то на самой периферии сознания. Чернову даже подумалось, что стоит ему остаться у черной воды вместе с Ниной и Тёмычем, и это потаённое может выйти на свет Божий. Вот только хочет ли он? Готов ли он к тому, что может вспомнить? Принимая решение построить на берегу озера летний дом, Чернов был полон насмешливой решимости. Его не пугали истории про русалок. Его пугали совсем другие истории. Вернее сказать, не пугали, а занимали. Вызывали острый интерес и не менее острое желание разобраться. А теперь вот получалось, что русалки вовсе не страшные сказки. Получалось, что русалки существуют как вид. Может быть, в этом мире, а может, в параллельном. Но здесь, у темной воды, грань между мирами так тонка, что иногда стирается вовсе. Стирается сама и стирает мокрые звериные следы на полу Нининой спальни. Версия эта была одновременно сумасшедшей и практичной. Она объясняла, если не все, то многое. А с остальным, с необъяснимым, он разберется. Ему лишь нужно немного времени. «Наверное, ты ее подняла и положила обратно». Он сказал это просто, чтобы что-нибудь сказать, чтобы отсрочить тот момент, когда она поймет, что под пуховой шалью над ней почти ничего нет, и он, Чернов, теперь знает ее тайну. А еще им нужно обсудить то, что случилось на озере, обсудить ту часть, что выпала из поля его внимания. Это тоже очень важно и тоже в каком-то смысле очень интимно. Возможно, даже более интимно, чем кровоподтёки на Нинином теле. Я не поднимала. Она не возражала и не злилась. Она шагнула к сыну, погладила его по голове, а потом сказала: «Мне нужно принять душ». Им обоим необходимо принять душ, смыть с кожи ядовитые капли темной воды, приглушить боли воспоминания. Вот только у Нины это были воспоминания, а у Чернова — выморочные, страшные видения, которые определенно связывала с реальностью тонкая нить. Только он пока никак не мог эту нить нащупать. «Иди, я сварю нам кофе». Это был поступок не столько благородный, сколько расчетливый. Ему требовалось время, чтобы подумать и собраться с мыслями. А еще подготовиться к тому, каким взглядом она посмотрит на него, когда выйдет из душа. Собраться с мыслями не получилось. Стоило только Нине запереться в ванной, как завибрировал мобильный. Вадим не ошибся, когда решил, что Гришаев примется за дело прямо посреди ночи. Он был не готов к тому, что Гришаев добудет информацию так быстро. Услышанное Чернова не удивило. К чему-то подобному он был морально готов. Из колеи его выбили подробности этой истории. С подробностями теперь тоже придется разбираться. Точно так же, как и с Ниной. А она исчезла той же ночью. Забрала ребенка и документы и словно сквозь землю провалилась, рассказывал Гришаев без тени эмоций. Но это не значило, что эмоций не было. Просто Гришаев так привык. Она молодец, я тебе скажу. Следов почти не оставила. Но прятаться бесконечно не получится. Даже в этом твоем медвежьем углу. Она должна это понимать. И ты тоже должен это понимать. Кстати, он ищет ее по собственной инициативе. У его босса нет к ней никаких претензий. И это хорошо, потому что если бы были, я бы первый посоветовал вам делать ноги. Прямо сейчас. Там очень серьезные люди, Чернов. Возможно, мне удалось бы как-то договориться, что-то решить, но на это требуется время и, скорее всего, немалые деньги. Но это не бизнес, это что-то личное. Теперь я абсолютно в этом уверен. И это очень хорошо. Собственно, только это и хорошо. Я почти уверен, что она что-то слышала или что-то знает. Поговори с ней, Вадим. Если ты и дальше намерен участвовать в ее судьбе, то должен с ней поговорить, выяснить, что там на самом деле произошло. Он намерен. Еще до конца не понимает, как будет участвовать, но решимость его крепла. «Теперь по поводу нашего с тобой дела». В трубке что-то зашелестело. Наверное, Гришаев сверялся со своими записями. Бумаге он доверял больше, чем электронным носителям информации. «Появились кое-какие подвижки. Все, что я нашел, я сброшу тебе на почту. Там понемногу на всех фигурантов». За спиной послышался шорох. И Чернов, не прощаясь, вырубил связь. Гришаев не дурак, все поймет правильно. Нина стояла в дверях. Поверх сухой домашней одежды она снова набросила шаль. На Чернова Нина смотрела настороженно, словно ждала и боялась расспросов. Вот только он не станет задавать вопросов. По крайней мере, не сейчас. Он знает, кто она, знает, от кого она бежит. Догадывается, почему. Гришаев обещал помочь, нужно только дождаться следующего звонка. А рассвета они, похоже, уже дождались.